Не от крапивного семени. Гродненские гусары квартировали в лазенковских казармах Варшавы. Рано утром вернулся из города корнет Бартенев. На пороге комнаты офицеров он сорвал со своих плеч погоны и сказал: «Все кончено. Я убил Маню Весновскую». Кто спал, тех разбудили. Известие ошеломляющее. Весновская, знаменитая в Польше актриса, ей всего 28 лет, она в самом расцвете красоты и таланта, не верилась. — Вот и ключ, — сказал Бартенев. Этим ключом офицеры открыли двери в доме номер 14 по Новоградской улице. На широкой турецкой такте, плоско вытянувшись, лежала Весновская. В складках ее пеньюара олели раздавленные вишни. Между ног были брошены две визитные карточки Бартенева. На одной из них рукой убитой написано по-польски: «Этот человек поступит справедливо, убивая меня. Жаль мне жизни и театра. Не играть мне больше любовью». Много позже польский актер Людвиг Сольский писал в мемуарах: «Все обаяние ее большого искусства одним выстрелом уничтожил гусарский корнет Бартенев. Почему она дала себя увлечь психопату? Разве у нее мало было поклонников?» Офицеры, подавленные, вернулись в казармы. Об увиденном доложили командиру полка. Бартенев подтвердил: «Маня просила убить ее. Я убил». Командир Гродненского полка остался наедине с корнетом, подумал. Затем, как бы нечаянно, выложил на стол револьвер. «Осторожнее, он заряжен», — сказал и вышел. Минут 15 генерал терпеливо ожидал выстрела, который бы снял позорное пятно с полка, но выстрела не последовало. Тогда он вернулся в кабинет и решительно убрал со стола револьвер. «В таком случае вы арестованы». На суде свидетель, актер Александр Мышуга, в знак протеста отказался говорить по-русски, хотя сам русин владел языком достаточно хорошо. Напрасно он бравировал. Коллеги Весновской по сцене, все поляки, нисколько не желая выгораживать Бартенева, признали, что Весновская не раз предлагала им совместно принять яд, обещая блаженство любви в последние минуты жизни. Свидетели говорили, что игру на сцене Весновская продлевала и в жизни. Она играла до тех пор, пока не встретила гусара, который, не разгадав тонкости ее натуры, буквально исполнил то, о чем она просила. «Да, виновен», — было определение суда. Бартенев получил 8 лет каторжных работ. Позже решением кассационного суда его разжаловали в рядовые, и он даже бывал в Варшаве, где его не раз видели, на могиле Весновской. Гусарского корнета защищал на суде Плевака. «Процесс был незначительным для меня», — говорил он. Московский златоуст Федор Никифорович Плевака, или, как он себя называл, Плевако. А судьба ведь непростая. Его отец, польский революционер, был сослан в Сибирь. Там он встретил калмычку, которая родила ему сына. Сильные поляки стали учителями маленького Феди. Потом семья перебралась в Москву, где отец умер, а безграмотная мать пыталась пристроить сыночка в коммерческое училище. Но мальчик был шумлив, непоседлив, да еще незаконно рожденный. Пришлось забрать его домой и как следует высечь. С гимназией тоже не повезло. В 5 классе Федя совершил побег из карцера. «В гимназию больше не пойду», — заявил он матери. В бедности, близко к нищенству, он самоучкой подготовил себя для университета, куда и поступил на юридический факультет. Наверное, в юном студенте со скуластым лицом было нечто привлекательное, ибо Плевака всегда был окружен товарищами, такими же, как и он, бедолагами. Вместе они грелись в храмах, отстаивая службы, гурьбой ходили по кладбищам Москвы, чтобы, проводив незнакомого покойника, насытиться кутьей на поминках. А что делать? Голод не тетка.